Глава 6. Выходя из судна в причальный шлюз, Джек даже испытал некоторое волнение. С одной стороны, ну что такого, приложить чип в двух местах и подняться по короткой лесенке. А с другой, применение персонального ключа в этом комплексе судноуборщика и огромной базы объединяло Джека, как действующую профессиональную единицу, с огромной системой орбитальной безопасности Лимы Красной. Снаружи, в ремонтном ангаре, его снова встретили грохот ремонтных механизмов, запахи окалины и горящего пластика, которые, несмотря на все старания, система очистки воздуха обрабатывать не успевала. То и дело ухали штамповочные прессы, формируя потерянные в орбитальных боях фрагменты корпусов спутников и самоходных аппаратов. Вспышки сварки озаряли огромный объем ангара, и короткие весомые реплики рабочих лишь дополняли этот ремонтный порядок, заставляя Джека улыбаться на ходу. Ведь это было нечто вроде знакомой ему мелодии большого автосервиса, только увеличенного в десятки раз. Держась все время левее, он вскоре вышел к прислоненной к стене вывеске кафе и стал вертеть головой в надежде, что где-то здесь на самом деле найдется какая-то закусочная. Однако до самого выхода из ангара тянулась сплошная стена без каких-то проемов и дверей. Но приглядевшись к вытоптанной в защитных плитках гравитационных соленоидов едва различимой тропинке, Джек заметил ответвление в стену. Пройдя к этому участку, он обнаружил засаленное пятно, нажав на которое вызвал поворот фрагмента стены, за которым показался короткий коридор с небольшой лесенкой. Шагнув в открывшийся проем, он притворил за собой поворотный сектор и, поднявшись по лесенке, увидел справа еще один коридор, метров на 20, также не имевший дверей и проемов. Однако, используя тот же метод, Джек по протоптанной дорожке обнаружил места, куда сворачивали в стену очередные отводы тропы. Вначале он попал, видимо, в тот самый фонд, поскольку там пахло горячим глаженным бельем. За следующим поворотом оказалась сама химчистка с резкими запахами и жужжанием стиральных автоматов. И лишь последний поворот на этой тропе привел Джека в душевую, где имелась целая дюжина кабинок. Правда, две из них были закрыты на ремонт, который, судя по расплывшимся табличкам, длился уже не один год. Но и оставшихся вполне хватало. Только две из них оказались заняты, и Джек принял душ в комфортных условиях безлимитного расхода горячей и холодной воды. Хотя от инструктора слышал, что на базах расход строго лимитирован, и к этому следовало быть готовым. 3 литра на помывку», — вспомнил Джек слова Марка, когда уже вытирался одноразовым полотенцем.